Через 2 недели Люся впервые увидела, как выглядит ее новорожденная внучка. С одним из приехавших на дачу иностранных гостей мне удалось переправить за рубеж важное письмо священника Якунина и Ригельсона о положении религии в СССР. Оно было адресовано Международному религиозному съезду в Найроби и имело большой резонанс. Письмо принес мне мой друг случайно за несколько часов до того, как гость уезжал из Советского Союза. Среди десятков поздравительных писем было одно от Роя Медведева, очень любезное. Получив это письмо, я грешным делом не мог не вспомнить о выступлениях его брата Жареса Медведева, развивавшего за год до этого ту мысль, что Сахарову никак нельзя давать Нобелевскую премию мира, так как он делал водородную бомбу. Сам Жорес незадолго до этого выехал на Запад и был вскоре лишен советского гражданства. А сейчас я вспомнил еще, что во время своего пребывания в Италии Люся узнала об очень странных письмах, которые рассылал разным людям Жорес. В одном письме, полученном Машей Алсуфьевой в конце августа, Жорес сообщал, что Люся, по-видимому, боится ехать и в качестве предлога задержки гипертрофирует болезнь внука. И вообще ей ехать незачем, с глазами у нее не так плохо. Она бывала с мужем в театре. Откуда эти сведения у Жореса в Англии? От брата Роя или от ГБ? И еще, она и ее муж прикреплены к кремлевской больнице. На самом деле меня открепили от кремлевской больницы в 70-м году, после моих действий в защиту Жореса. Во втором письме Жорес предупреждал о дурном характере Люси, и что она будет изображать из себя бедную, но давать ей деньги не следует. На самом деле у Сахарова десятки тысяч долларов от издания книг. Похоже, что Жорес при этом не знал, что Люся была знакома с Машей задолго до меня. Он, видимо, думал, что Маша принимает ее как жену Сахарова. Третье письмо на имя известного общественного деятеля и публициста Николаса Беттелла о том, что Люся на пресс-конференции 2 октября все время врала, и лучше было бы обращаться за точной информацией к нему, Жоресу. Официальная реакция в СССР на присуждение мне Нобелевской премии мира была очень раздраженной и нервной. К сожалению, у меня нет подборки откликов прессы, собранных Региной. Все это пропало при кражах КГБ. Опять, как это было в 73-м году, появилось много статей, в которых развенчивалась моя деятельность, окарикатуривались и высмеивались мои статьи, а решение Нобелевского комитета характеризовалось как враждебный провокационный акт. В «Известиях» было опубликовано новое коллективное письмо за подписью академиков, членов-корреспондентов и директоров научно-исследовательских институтов Академии наук, аналогичное письмо 40 академиков за 2 года до этого. В конце октября в газете «Труд», газете с большим тиражом, издаваемой формально Советом профсоюзов СССР, но фактически, конечно, столь же контролируемой, как и все остальные наши газеты, появился злобный и развязный фельетон, посвященный моей жене и мне. Подписанный еврейской фамилией Асбель, не случайный псевдоним какого-нибудь гэбиста, фельетон назывался «Хроника великосветской жизни». Вот несколько цитат из него. «Нам сообщили, что в Италии была проведена успешная операция на правом, на самом деле на левом, примечание Андрея Сахарова, глазе супруги академика Сахарова Боннер. Мы рады за госпожу Боннер, которая, наконец, нашла глазных хирургов, подобающих ей по социальному статусу. Приятно и другое. Госпожа Боннер избрала очень уместный момент, чтобы взглянуть на мир просветленным взором. Нынешней осенью на Западе высоко взметнулась волна известности супруга». Момент избрала ГБ, теперь кусает локти. Примечание Андрея Сахарова. Сахаров решил возместить прогрессировавшую научную импотентность лихим ударом в другой области. В первых же строках Сахаров согнулся в поклоне перед Бакли, да так, что нос интеллектуала достиг пола перед самодовольным коммерсантом. Далее следуют искусно подобранные цитаты из «О стране и мире», занимающие около половины фельетона. Цель — показать, что я забегаю впереди самых реакционных политиков. Он настаивает, что Запад в обмен на разрядку должен потребовать от Советского Союза всего-навсего частичной денационализации всех видов экономической и социальной деятельности, частичной деколлективизации, немедленного отделения союзных республик. Тут фельетонист умышленно смешал вместе разнородные вещи. Вопрос о реформах в экономической и социальной областях, которые я, и не только я, считаю необходимыми для нашей страны, но сугубо внутренним делом СССР и ни в коем случае не предметом давления. Вопрос о правах человека, необходимость международной защиты которых признана СССР, в частности, в Хельсинкском акте. И вопрос об отделении союзных республик. Я нигде не писал, что считаю необходимым или целесообразным, справедливым отделение. Но я, в соответствии с Конституцией СССР, считаю, что граждане этих республик имеют право решать и обсуждать вопрос об их пребывании в составе СССР, а арестовывать и осуждать людей, считающих, что отделение необходимо, противозаконно и антиконституционно. Кончается фельетон так. Поддачку провели по графе Нобелевской премии мира. Сахарову обещано более 100 тысяч долларов. Трудно сказать, в какой мере это соответствует по курсу 30 серебряникам древней Иудеи. Квалифицированный ответ на этот вопрос может, вероятнее всего, дать госпожа Боннер, весьма сведущая в этих вопросах. Эта традиционная антисемитская концовка, рассчитанная на возбуждение самых низких чувств, зависти, злобы, инстинктов, погромщиков, не случайно связывает 30 серебряников с именем моей жены, с ее нерусской фамилией. Прекрасный контрфельетон на статью в труде написала Раиса Борисовна Лерт. Начиная с этого момента, Люся и раньше, с первых дней нашей совместной жизни, вызывавшая ненависть КГБ, становится главным объектом его атак. Давление на нее, клевета и провокации в дальнейшем все усиливаются, достигнув сейчас, осенью 83-го года, когда я пишу эти строки, апогеи. Вскоре после присуждения премии мне позвонил Яков Борисович Зельдович. Он сказал, что я должен отказаться от премии. На мой ответ, что я не собираюсь этого делать, он раздраженно заявил: «Я вам напишу». Зельдович, конечно, понимал, что мои телефонные разговоры прослушиваются, но тем более он должен был быть уверен, что просматривается и почта. На меня телефонный звонок и тем более письмо произвели тягостное впечатление нарочитой демонстрации верноподданнических чувств. Я уже рассказывал об этом эпизоде в первой части. Возможно, тут я ничего не могу утверждать с определенностью, крайней формой давления на меня в эти дни стало дело Брунова, о котором я рассказываю в следующей главе. В ноябре произошло большое несчастье. У моей дочери Любы при родах в результате асфиксии погиб ребенок. Как всегда, в таких трагедиях мучает мысль, можно ли было избежать этого исхода. Я решил подать документы с просьбой разрешить мне поездку в Норвегию на Нобелевскую церемонию. Конечно, отказ был наиболее вероятным результатом, но отказ после того, как я подал заявление, давал возможность проведения Нобелевской церемонии, а если бы я вообще никак не действовал, Нобелевский комитет был бы поставлен в очень трудное положение. А что меня не пустят обратно, я считал исключенным. Я послал заявление в АВИР 20 октября и стал спокойно ждать результат. Между тем, в Италии разворачивались драматические события, которые, возможно, отражали растерянность властей, что всегда опасно. В первых числах ноября к Харкевичу, в которой жила Люся, в Люсино отсутствие, неожиданно пришел консул СССР в Италии Пахомов. Он специально приехал во Флоренцию из Рима. Пахомов попросил дать ему Люсин заграничный паспорт. Нина Адриановна, которая никогда не жила в СССР и не была приучена к коварству советских должностных лиц в таких случаях, почувствовала недоброе и паспорт не отдала. После этого Люсю вызвали в консульство и тоже потребовали заграничный паспорт. Но Люся не отдала и написала заявление о продлении пребывания в Италии по медицинским причинам. Через две недели, примерно, точно я не помню, она получила разрешение. Очевидно, за это время было принято решение пустить Люсю в Норвегию и тем снять накал ситуации настолько, насколько это возможно, а меня, вероятно, еще раньше было решено не пускать. Но какое-то время была опасность, что сгоряча власти лишат Люсю советского гражданства, а потом у них не было бы обратного хода. Люся и Нина хорошо вышли из этого положения. Что же касается меня, то я чуть было не испортил все дело. Но об этом несколько позже. 14 ноября я был вызван в московский АВИР. В кабинете на первом этаже, где обычно сидит заместитель начальника, имеющий функцию объявлять об отказах, на этот раз находился сам начальник Фадеев. Мне показалось, что он очень волнуется. Он объявил, что мне отказано в поездке в Норвегию, так как я являюсь лицом, обладающим знанием государственной тайны. Я сказал, что буду оспаривать это решение. Интересно, что за неделю до этого в английской газете Evening News появилась статья Виктора Луи, в которой сообщалось, что мне будет отказано именно с этой аргументацией, со ссылкой на каких-то анонимных ответственных лиц. Очевидно, это была проверка силы реакции общественного мнения. Виктор Луи — гражданин СССР и корреспондент английской газеты. Беспрецедентное сочетание. Активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения. Говорят, сотрудничать с КГБ он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно, разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился. Я еще буду иметь случай писать о нем. До этого, 7 ноября, по итальянскому телевидению было передано сообщение, неизвестно откуда возникшее, что мне разрешено поехать на церемонию. Люся заказала мне фрак. Но этот заказ пришлось отменить. Выйдя от Фадеева, я тут же сообщил об отказе, ожидавшем меня на улице около АВИРа, иностранным корреспондентам. Как я уже писал, после Люсиного отъезда временно стала опять возможной телефонная связь с заграницей, которая отсутствовала с декабря 1974 года. Очевидно, власти не хотели дополнительного скандала. Правда, дозвониться Люсе в Москву и мне к ней во Флоренцию или в Рим часто было нелегко. Для меня было естественно, что представлять меня на Нобелевской церемонии должна теперь Люся, самый близкий мне человек. В день получения отказа, или на следующий, Люся позвонила мне из Рима, и я сообщил ей об этом поручении. Но через несколько дней чуть не сделал большой ошибки, взяв при следующем телефонном разговоре поручение обратно. Я поддался опасениям, что ее не пустят назад в СССР, или что она станет объектом мести КГБ. Очень большое давление на меня в эти дни оказывала Руфь Григорьевна. Она также написала очень резкое письмо Люсе. И все же Руфь Григорьевна была не права, а мне не следовало с ней соглашаться. Вероятность того, что Люсю не пустят обратно, конечно, была, но вряд ли власти захотели бы в эти дни еще один общемировой скандал. Во время злосчастного телефонного разговора в Москве на Чкалова были двое, я и Рема. Руфь Григорьевна с Таней, Мотей и Аней находились на даче. Люся дозвонилась из Флоренции. Я сказал Люсе, что она не должна ехать на церемонию, я поручу это кому-либо другому, я назвал Гальчи. Я при этом отменял данные ранее Люсе поручения и ломал фактически всю церемонию, смазывал ее значение, то есть делал нечто ужасное. Люся упавшим голосом сказала: «Я тебя поняла, но ты поступаешь неправильно». Телефонный аппарат стоял на кухне, Рема рядом мыл посуду и слышал весь разговор. Когда я повесил трубку, он сказал: «Мне кажется, Андрей Дмитриевич, что вы не правы». Рема тихим голосом, как всегда, чрезвычайно корректно, но очень четко и недвусмысленно объяснил мне, почему, по его мнению, я не должен поручать представлять меня кому-либо, кроме Люси. Через полчаса я полностью признал его правоту и свою ошибку и схватился за голову. Мне, к счастью, удалось еще через 2 часа дозвониться до Флоренции. Люся испугалась моего ночного звонка. Страшно подумать, сколь многое я бы погубил, если бы не Рема. В течение ноября я дал множество интервью. Среди них интервью японской газете. К сожалению, в последний момент, делая мои ответы формально более соответствующими вопросам, я несколько испортил заранее подготовленный текст. Он стал как бы более хвастливым. В этом интервью я употребил формулу «мир, прогресс, права человека», ставшую вскоре заглавной для Нобелевской лекции. Мне кажется, что эти слова действительно хорошо формулируют мою позицию.